Продолжается День Святого Валентина, и поэтому мы изучаем карту смерти. По-русски говоря, 14 февраля 2013 года. Это как раз Валентина. Ну, прости. Я не хотела. Вот, значит, что я должна была сказать? Значит, 13-й аркан. Солнце уже зашло по отношению к повешенному, тем не менее, тоже закат. Ну, такой уже прям. Совсем-совсем закат. Вот, у Яны выглядит как рассвет нежный. Хотя, в принципе, в общем-то, заказывался закат. Значит, да, она, видимо, как-то пыталась хоть что-нибудь приятное сделать на этой карте. Значит, поле. Поле, помните, да, это то же самое, что пустыня, да, то есть ровное поле, ну, то есть ровная поверхность. Никто не может помочь тебе, когда ты смерти, ну, потому что, да, процесс твой. Смерть, карта, никогда не указывает физическую смерть. Понятно, да? Это вообще не про физическую смерть. Вот, да, такое значение у нее периферийное присутствует просто за счет ее названия, но для этого, грубо говоря, в нулевой позиции должна лежать белая карта. Вообще смерть – это белая карта. Вот так вот между нами, да? Значит, ну это не единственное ее значение. Белая карта. Вот, вот, значит, окей. Поэтому, ну, значит, действительно, ну, смерть сама, да, вот она совсем о другом. Она без какой бы то ни было пометки, плюс-минус, все у нее прекрасно с этим. Значит, то есть карта нейтральная, такая же, как, ну, вот все обычные, нормальные карты. Имеет некоторые отношения к императору. 13, 1 плюс 3 равно 4, да, ну, соответственно, к нашему пути в жизни. Вот, значит, женский скелет, как сказано в описании, вот для меня бесконечным вопросом остается, что надо было рисовать, чтобы он был женский. Вот, или достаточно было просто что-то не рисовать. Вот, значит, мне говорили некоторые, что вопрос в форме бедер, но они скромно скрыты. Тазовых костей. Тазовых костей. Угу. О, простите, бедер, нет, скелет, точно. Но мы всегда это скромно завешиваем одеждой, тем более она все должна быть в плаще. Поэтому предположим, что у нее тазовые кости правильной формы. Женская. Значит, в короне, это говорит о том, что это общепризнанный эгрегор, да, то есть, иначе говоря, она одушевлена людьми. По факту, да, ну тут сложно сказать, есть такой персонаж или нет. Да? Я еще с ним в этой жизни не встречалась. А когда встречусь, простите, вряд ли смогу что-то внятное сказать об этом. Вот. Но имеется в виду вот так, чтобы она прям совсем уже приходила. Вот, так вообще виделись. Значит, идет она с этим прекрасным, с этой прекрасной косой. Причем в описании это, она не улыбается, у нее просто губ нет, имейте в виду. Да, то есть это не улыбчивый скелет, нормальный скелет, нормальный. Не ржет она. Просто такая, такой не убит. Вот, и значит, движение ее механистическое, то есть она должна двигаться, понимаете, механически. В принципе, даже не перебирая ногами. Понимаете, да, то есть вот, вообще в идеале она вот так вот плывет. Вот, да, и при этом движет этим прекрасным серпом. Значит, и вы видите процесс трансформации заложенный, там 13 ножек ручек. Вот, я надеюсь, все нарисовали, потому что как-то у нее недочет регулярный какой-то наблюдался с ними. Ну, 13 прекрасно. Это не сучки наверху, это то, на чем держится палка. Значит, и на процесс трансформации, смотрите, что указывает. Тут два символа указывают на процесс трансформации. Что это, да, не вопрос смерти, а вопрос перехода из одного состояния в другое. Внимательные, посмотрите. Первое, самое простое указание на поверхности. Из молодого в... Наоборот, она куда движется, логик несчастный. Вот, срубаются головы старые, в данной ситуации отжившие, а вылезают детские ручки и ножки. Я тоже поняла, что из молодого. Она идет слева направо, она не спиной идет. Если мы предполагаем, что она идет слева направо, это значит, там, где сейчас вырастают детские ручки и ножки, до этого она уже прошла, правильно? Правильно. Потому что находится впереди, мы склонны предполагать, что было до этого сзади, до ее прохода. Правильно? Правильно. Итого, подводим итог. Из старого в молодое, не наоборот, молодого в старое. Так? Что-то мне так подозрительно смотришь. Что-то где-то дырка в логике обнаружилась. Хорошо. Значит, второй символ менее заметный, но тем не менее присутствует. Посмотрите внимательно. Там же находится травка, подсказка. Ну точно, травка. Спасибо тебе, мой хороший. Вот, травка была какая? Сухая, пожухшая. Стала какая? Молоденькая, зеленая. Вот. Это все символы, в общем. Смерть очень проста по символу. Почему только мужчина? Не затеяла. Ты знаешь, женщин забыли нарисовать. Я ей сказала пожилых людей, стариков. Она поняла буквально. Вот. А потом старая женская выглядит хуже, чем мужская, по моему опыту. Я согласна с тобой. Меня вот. Я всегда говорю, какие красивые люди в молодости, какие они все страшные стороны. Да. А еще если смотреть на младенцев, то они выглядят так, как потом эти же люди будут выглядеть старичками. Такие же розовые? Нет, такие же смертельные и лысые. Окей, все. А плащ что-то значит? Нет, форма одежды. Ну, темная, да, как горе там. Ну, цвет плаща черный, да? Все, значит, про значение. Значит, у смерти нас, у нее есть основное значение, и плюс к этому у нее есть значение в цикле. Значит, мы с вами здесь подходим к очень важной теме, о том, что у нас есть из старших арканов 5 карт, которые могут быть цикличными, а могут быть нецикличными, 2 из которых мы уже прошли. И я о них рассказывала, как о нецикличных. Когда мы с вами пройдем циклы, и что это такое, с чем их едят, я вам те 2 карты верну. Ну вот, да, в значениях еще, то есть добавлю к ним значения в циклах. Значит, цикличные карты, не буду рисовать, это последовательно. Отшельник, с этого цикла начинается. Дальше, часто повешенный, но мы ставим его в скобочки, когда описываем, потому что нормальные люди через повешенные не ходят. Дальше смерть, как центр цикла. Дальше башня, разрушение старого строя. И дальше возрождение в новом виде, в новом качестве. То есть 5 цикличных карт. Мы их, в принципе, называем, соответственно, цикличные карты 9-20. Ну, это не имеет значения. 9 – это отшельник, 20 – это, соответственно, возрождение. То есть 5 цикличных карт у нас с вами есть. Это что значит? Это значит, что когда человек находится в определенном возрасте, который является цикличным, то значение этих карт несколько меняется. Это понятно? То есть итого, то, что мы с вами сейчас знаем про отшельника и повешенного, это мы знаем, как это выглядит, когда карты не цикличные. Я вам сейчас расскажу естественное значение смерти не цикличной. А дальше у нас с вами будет урока 2. На изучение циклов. И цикличных карт. Циклы разные есть, мы будем с вами изучать 4 цикла, 4 типа, ну, 4 вида цикличных возрастов. 11-кратный, 12-кратный, 30-кратный и 42-кратный. То есть мы будем изучать с вами цикл Солнца, Юпитера, Сатурна и Урана, ну, полурана 42. Полуран тоже влияет. Кого-то влияет, кого-то нет. Вот. И, соответственно, когда я вам расскажу, что такое цикл, с чем их едят, и какие они бывают, и зачем они, как себя человек чувствует в цикле, эти циклы разные, посвящены разному. После этого, соответственно, да, я опишу задним числом уже отшельника и повешенного как цикличный, и расскажу о цикличной смерти. Таким образом мы смерть закончим. Вот. А следующие башни там, возрождения я уже буду говорить не цикличная так-то выглядит, цикличная так. Хорошо, значит, не цикличная смерть, то есть обычное значение карты смерти. Это пребывание в состоянии между прошлым и будущим. Зависание в этом состоянии. Значит, сейчас объясню по-другому, как это выглядит, Мариночка. Значит, это вот когда ты внутри себя четко понимаешь, так жить нельзя, Но как именно можно, ты еще не знаешь. Понимаешь, да? Когда ты понимаешь, что такие отношения тебя больше не устраивают, но какие устраивают, и что здесь делать, ты не знаешь. Понимаете, да? Это когда, соответственно, вы находитесь в каком-то временном месте, где вы понимаете, что старое уже ушло, а новое часто не имеет даже никаких идей. То есть, или если эти идеи есть, то они не включают. Понимаете, это пребывание в неопределенности, это подвисание. Вот фактически, да, я бы сказала, да, что это как-то вот весеннее больше, чем как-то повешенное. Потому что в повешенном как раз, да, все вполне определено. Да, здесь вот ты правда застреваешь, да, вот в этом периоде для себя. И вот этот период может быть тягучий, пассивный, понимаете, да, бесперспективняк, общее состояние, понимаете, да, он муторный внутри. Действительно, есть ощущение, что ты, ну, вот как муха в варенье, да, вот застрял лапками в этом, застряла, да, и очень хочется выбраться, но абсолютно непонятно куда. Ну, так вот, значит, этот период бывает не просто так, то есть не просто так нас так мучают. Вот скажите мне, пожалуйста, зачем перед выходом из дома нужно присесть на дорожку? Фиг-то. Ну, слышали такое выражение? Присядьте на дорожку. Зачем? Чтобы не торопиться. Чтобы не торопиться. Нет. Точно. Аллочка говорит правильно. Изначально это было нужно для того, чтобы собраться с мыслями, все ли ты с собой взял или все ли ты оставил. Надо оставить ключи соседки, взять, не знаю, там, заготовленную в дорогу колбасу и выключить телевизор с холодильника. То у меня друзья так в холодильник навстречу выбежал радостно. Ну, в кавычках, конечно. Они пришли, весь дом протух. Они его забыли, они его выключили, весь, в рубильник. Вырубили при выезде. Что холодильник был с едой. Они, в общем, как-то не посчитали это. Едут домой, радуются. Еды так много дома, в морозилке. Сейчас придем и загреют. Вот, фу-фу-фу, я с тобой согласна. Очень неприлично. Я, слово сказать, не рассказывала деталей, кто выглядело, что было. Что вы сделали? Дома я ты представила? Вот, да, ну, не важно. Воображение – штука обоюдоострая. Вот, значит, хорошо, о чем-то мы хорошем говорили. Конечно же, не о холодильнике, а присядем на дорожку. Вот, повешен. Значит, это нужно для того, чтобы понять, что ты с собой не взял и чего надо выложить, потому что с собой это брать не надо. Понимаете, да? Это точка, да, вот максимального самоопределения. Понятно, нет? То есть и вот на наше с вами счастье заботливое пространство не даст тебе уехать с ключами от квартиры, которые не отданы соседке, да? И, соответственно, да, забыть взять с собой то, что тебе необходимо взять. Закончились, ну, то есть отношения оказались в фазе между прошлым и будущим. Отлично. Посиди на дорожку. Да, вот в этой прекрасной смерти. Побудь. Побудь в точке ничто. И придет сперва подспудное, потом явное самоопределение. Раз пришла смерть, значит, ты готов. Имей в виду. Да, придет подспудное самоопределение с вопросом того, что, что ты хочешь. Хочешь ли ты вообще с этим мужчиной, женщиной что-то, с этим партнером? Если хочешь, то чего? Что необходимо оставить, взять с собой в будущее? Что необходимо для себя четко определить? Вот этого я в будущем не хочу. Понимаете, да, вот это надо выложить. Ну, из чемоданов, которые ты с собой собираешь. Это понятно? Вот, и в том случае, если, знаете, вот как металлодетектор работающий, ты пытаешься пройти в это будущее, что-то с собой не взяв или не выложив, ты обнаруживаешь, как ты все равно остаешься на той же самой смерти. Понятно, да? То есть ты не шагнешь. Но это должно быть, да, не что-то вообще, а что-то важное. Ну, неважное, понятно, смерть не будет реагировать. Не сделан важный вывод, имей в виду. Без него это будущее все равно не сложится. Не выложен ложный вывод, имей в виду. С этим все равно ничего не прокатит. Понятно, да? То есть нихер поганит свое будущее. То есть смерть нужна, да, для того, чтобы его не испортить. Этот новый этап. Смерть всегда начало нового этапа, потом. А она говорит, сейчас ты в межэтапе. Слово сказать, в принципе, да, в том случае, если вы попали на смерть, это значит, что вы должны что делать? Шевелить мозгами, не отшельник. Шевели мозгами, прибери чемоданы. Оглядись вокруг. Можно задать иезуитский вопрос, просто слово сказать, тебе еще придется это как-то прочитать на картах. Скажите, пожалуйста, значит, в чем причина того, что я все еще пребываю, как описывает вот этот распад, в состоянии смерти в отношениях с таким-то таким, например. Или в вопросах, там, связанных с моей социальной самореализацией. Это понятно, нет? То есть вы можете всегда спросить, в чем причина. Причем, соответственно, в чем причина, это вопрос, ответ на вопрос почему. Можно, пожалуйста, для некоторых более, скажем, прагматичных товарищей, но это тоже, в общем, не просто прочитать, задать вопрос, скажите, пожалуйста, что рекомендуете предпринять для того, чтобы выйти из ситуации смерти, которая описывается этим раскладом? Разница, рекомендуете предпринять, понятно или нет? В одном случае спрашиваешь, почему, во второй ты спрашиваешь, что делать. Согласны? Нет? То есть, в принципе, если самим не хватает, да, там, духа на то, чтобы перебрать чемоданы, спрашивают. Можно, соответственно, проявить тарологический интеллект и спросить, скажите, пожалуйста, какая энергия меня окружает с точки зрения пребывания на карте смерти? Вот, судя по этому раскладу. Понятно, да, что мы все эти вопросы, ну вот, судя по раскладу, который вот я только что делала, простите, потому что у вас... Все карты вам нужны для этого, да, поэтому мы отсылаемся к только что сделанному. Или же, если у вас стоит там число и подпись, ну, подпись, конечно, это я шучу, да, то есть вот делай расклад, тогда-то, тогда-то, там вышла карта смерти. И, соответственно, да, скажите, пожалуйста, в чем причина того, что я продолжаю в этом состоянии пребывать. Но для этого вы должны точно знать, что вы в нем все еще пребываете. Потому что в противном случае вы получите... ответ, который не сможете прочитать, на первый взгляд. Да, а смысл его будет матершина страны попеса за некорректно заданный вопрос. Понимаете, да? А материться она, потому что ты сообщаешь о факте, который на самом деле, да, там был, был. Ну, если только что делал расход, понятно, как быстро ты будешь. Поэтому здесь безопасно. Вот, понятно? То есть что-то оставляем, что-то берем. Понятно, что в первую очередь смерть интересует установки, правила игры, планы, вот в астрологии, и когда мы будем с вами делать расклад на 12 домов на картах, есть такой 11-й дом прекрасный. Это дом, который сам по себе рассказывает, ну помните, что такое дома, да, это некие области жизни наши. Вот 11-й дом, это в картах Таро, в картах Таро. Это вот мы по нему будем считывать, правильно ли я все делаю для того, чтобы войти в будущее, иначе говоря, в новый этап. Если делаю неправильно, то что? И что меня до сих пор удерживает, ну вот, да, перед этим будущим? Ну, то есть, почему я никак не открою для себя вот эту длинную историю своей жизни? Значит, смотрите, вот настоящее будущее, да, я сейчас не про то, что вот надо пребывать здесь и сейчас, там, быть в контакте там, с своей судьбой прямо вот здесь, да, я сейчас вот с другой плоскости к этому вопросу подхожу, да, смотрите, вот у вас может А, ну конечно, император. Помните, я сравнивала движение по судьбе, как то, что вы плывете на лодке. Помните? И вы на самом деле можете не плыть на лодке, а барахтаться. Понимаете, нет? В этой же лодке, но барахтаться. В этом случае, да, движение какое-то есть, но это почти иллюзия. И вот, в принципе, когда я говорю путь в будущее, в новый этап, все, что я имею в виду, вы меня простите, пожалуйста, да, что вы сдвигаетесь вот из этой области, в которой вы вот барахтаетесь, к слову сказать, давно. Что-то вас устраивает, что-то не устраивает, вы инертны. Понимаете, да, это одна и та же работа, это одни и те же закидоны, начальство ваше, понимаете, да, это тот же самый этап отношений, в котором вы уже давно. Вот он длится и длится, длится и длится, потому что вы барахтаетесь. Понимаете, да? Вот по большому счету смерть сообщает о том, что этап закончился. Здесь нет больше будущего. Не помню, фильм, по-моему, был... фильм, нахалка. По-моему, есть по этому поводу книга в первую очередь, да, у Стивена Кинга, по-моему, называется «Анатомия Нокера». Это про неких существ, которые сжирают прошлое, и надо успеть перейти в будущее. Вот на ваше счастье смерть абсолютно терпелива, она ничего не сжирает, она просто ждет. Он говорит, ну, видишь, Нил мертвый, ничего нового здесь не будет. Внутренне у тебя появляется четкое ощущение, меня здесь ничего не держит. В этом. Так я больше не хочу. Если тебе сразу сказать, куда? Фильм «Золушка» смотрели черно-белый наш? Почему-то вот сейчас поток подарил такой образ. Помните, она там, спасибо, дорогая крестная, говорит, подожди, платье. Ой, спасибо, дорогая крестная, помните? Это почему? Потому что у нее не смерть. Понимаете, да, она уже знает, куда ей, нахрена ей туда. Понимаете, да? Она не присела на дорожку, поэтому она все время пытается улепетнуть. Тебе скажи, друг, смотри, да, тебе надо туда. Причем скажи, это не значит, что кто-то сверху там, тебе рупором, да? А дай тебе доступ к этому знанию, куда тебе. Ты туда захочешь, эгрегор это все дело подсветит, хоть социальный в крайнем случае, если уж не индивидуальный. И все уже, нет причин, да? И тебе сколько угодно там, понимаешь, там папа вдогонку, я имею в виду дух наставник, говорит, а это забыла, а это не взяла, а это оставь. Хрен ты его услышишь, понимаешь, да? То есть мы и так не склонны вот к этой рефлексии, ну вот, да, прекрасной, ну, здоровой, да, когда вот, а ты посмотри, с чем ты туда вообще собралась, оно тебе надо. И понятно, что если ты что-то забыл, и, там, или забыл, или что-то там, соответственно, не оставил, ну, ты уже забыл, только в другую сторону, понятно, что там, представляете, Золушку, там, в том платье, в котором она туда собралась, если бы это крестная, ее бы вовремя за хвост не удерживала бы. Понимаете, нет? Были бы шансы у нее попасть в королевский дворец. Понятно, нет? То есть вот в этом дело. То есть смерть не враг. То есть почему вам не говорят, куда вам? Потому что вам только дай сообщение, куда. Вот. У меня многие сопротивления, например, перед секретами Шкиризады, потому что он действительно трансформирующий, к слову сказать, начнется в эту субботу. Значит, именно в это время забудет романы случаи такие. Знаете, из чего? Типа, я собиралась на изменение женской дружбы, но такой клевый сейчас. Знаешь, Шесе, тут на эти выходные мы идем на каток. Я говорю, прекрасно. Нет, смотрите, мне пофигу, у меня по записи сейчас 30 человек. Мне достаточно. Мне достаточно даже меньше. Понимаешь, да? Только ты сейчас вот с ним на котов сходишь, у меня следующий будет через 4 месяца. Как ты думаешь, друг? Если тебе до этого было очень надо туда, ты 4 месяца на этом вдохновении продержишься, не делая ошибок. И через 4 месяца, да, я буду с этим прекрасным парнем, если ты еще будешь с этим прекрасным парнем, да, мы будем вытаскивать тебя из очередной жопы. Понимаете, да? Уж лучше в смерти прийти. Согласны, нет? То есть у меня сейчас никого нет, здравствуйте. Те, кто есть, меня не интересуют. Прекрасно. А новых нет. Самое время. Самое время приступить к трансформации изменений. Понимаете, да? Потому что если кто-то есть, в это время вы как-то не склонны трансформироваться, правда ведь? Пока радует. А когда не радует в это время, уже поздно трансформировать обычно. Потому что поезд ушел. Хорошо. Сообразили, да? Очень понятная, очень полезная, очень приятная на самом деле карта. Если вы еще там, значит, вы еще не готовы к этому будущему. Смерть не ошибается. Перевернутая смерть – это карта оборотная, ну как-то, в общем, с ними часто бывает, как вы заметили, которая говорит о следующем, что ты, не дождавшись этого будущего и идеи на его тему, сказала, вздохнула и принялась, да, я понимаю, что здесь так жить нельзя. Я понимаю, что это не мой человек. Ну, никого больше не дают. Давайте попробуем с этим размножиться, что ли. Дети там, говорят, обновляют. Ну да, я понимаю. Новой работы нет. В связи с этим возьму-ка я на этой работе контракт на полгодика. Ну, важный, значимый. Ну, денег же надо. Правильно? Я знаю, в этой квартире мне неплохо жить. Ну, ремонт, глядишь, что-нибудь обновит. Понятно, нет, что такое смерть перевернутая? Это попытка, исходя из того, что так вот никуда я не пошла в будущее, да, не просто присесть на дорожку, а пойти чайку попить, я не знаю, да, там, начать разбирать вещи, искать там что-нибудь важное. Не вопрос, да, что там поезд, который тебя там ждет где-то. Вот, так жить нельзя, а приходится. А что делать? Нового уже ничего нет. Поэтому займусь чем-нибудь полезным. И начинаешь подписываться под продолжение, то есть ты уже не тем занят, то есть ты не висишь в неопределенности, да? А ты уже занят, занят обустройством, мозги заняты, слава богу. Да? Вроде бы даже оно ничего получается. Сперва карта оборотная. Это что значит? Что его величество случай от каждого твоего действия будет давать тебе эффект, который должен привести тебя к вполне конкретному выводу. Выводу следующему. Нельзя так жить. Понимаете, да? То есть, не знаю, решила с ней восстановить отношения. А дело там, я не знаю, эротическое белье. Приходишь, он спит. Ты сидишь и понимаешь, блин, так жить точно нельзя. Ну, прости. Понимаете, да? То есть, иначе говоря, его величество случай будет вам показывать, насколько это бессмысленно, бесполезно, неэффективно, травмирующе, не знаю, тяжело, материально потерянно. Вот. А, нет, конец сегодняшнего урока. Висите в смерти.